Глава 4. «Об этом не может быть и речи, Кайли», — отрезал отец. «Ты не поедешь со мной в замок, где орудует убийца. Мы с герцогом отправляемся туда одни». «Но, отец, он же сказал, что мое присутствие там будет для вас отличным прикрытием. Я готова помочь. Клянусь, я не буду лезть на рожон». Я посмотрела на отца честным взглядом, приправив его капелькой жалости и взмахом трепещущих длинных ресниц. Обычно это срабатывало безотказно, но, увы, не в этот раз. «Нет, я не стану подвергать твою жизнь опасности, даже не проси». И отец тут же перевел разговор на другую тему. «А теперь я хочу услышать правду. Что такого случилось между тобой и Винсентом? Что ты выпустила силу при посторонних? Правду, Кайли?» Я лишь вздохнула. Правда была в том, что я, наверное, просто разочаровалась в мужчинах. Не Винсент, так другой. Они все одинаковые. Я уже поняла, что для них любовные связи с другими женщинами в порядке вещей, даже если дома их ждет невеста или жена. Поняла, что вряд ли найду такого же идеального, как мой отец. Надежного, ответственного, благородного. Однолюба, для которого после встречи с моей мамой других женщин попросту не существовало. Впрочем, нет. Вторая женщина в его жизни все же была. Работа. «Хорошо, отец. Я решила, что нет смысла что-то скрывать. Все равно ведь узнает. Пошлет своих людей в ресторан, опросит слуг, которые расскажут о том, что два лорда пострадали от неизвестно откуда взявшейся магии, а какая-то юная леди, смеясь, выскочила прочь. Лучше я расскажу ему сама и буду надеяться, что он поймет меня. Как и все эти годы понимал и поддерживал». Следующим утром я стояла у окна, провожая взглядом отцовский экипаж, отправляющийся в Глейсвуд. С неба падали пушистые хлопья снега, укрывая белоснежным ковром спящий парк вокруг нашего особняка. Прежде я бы обрадовалась такой погоде и непременно отправилась гулять, но не сейчас. В груди еще с вечера сжалась тугая спираль беспокойства, причины которому я просто не находила, вновь и вновь прокручивая в голове слова герцога. «Запутанное дело. Странное». Молодые лорды и леди, незамужние, пропадали при невыясненных обстоятельствах, на балах и приемах, где было множество народу, и никто не заметил ничего подозрительного. Как же так? Да там порой нельзя веером взмахнуть в нужную сторону. Речь идет о языке веера. Чтобы бдительные леди не заметили и не сделали собственных выводов, которые разнесли по всем столичным будуарам. И тут вдруг совсем ничего. Я была уверена, что Девер не пропустил ни малейшей детали. У этого лорда явно много скрытых талантов, больше, чем у многогранника. И даже он оказался бессилен. Что-то во всем этом явно было не так. Увы, отец остался непреклонен. Хотя и за ужином, и сегодня за завтраком я просила его пересмотреть свое решение и взять меня с собой. Даже сундуки с платьями собрала. Так, на всякий случай. «А в Глейсвуде сейчас, наверное, очень красиво», — рассеянно подумала я. Королевские маги традиционно украшали дворцы к зимним праздникам, каждый раз выбирая новую общую тему для оформления. В прошлом году, например, это были фиолетовые и серебряные цвета. Хрустальные снежинки, сосульки, шишки, обсыпанные мерцающим магическим снегом, покрывали огромные праздничные ели, установленные в залах. Серебристые гирлянды с фиолетовыми шарами висели на окнах, лежали на каминах, обвивали мраморные колонны дворцов, создавая незабываемую атмосферу волшебства. Экипаж уже давно скрылся из виду, и снег замел его следы на подъездной аллее. А я все стояла, напряженно вглядываясь вдаль. Сколько так прошло? Час? Два? Я заставила себя сесть у камина и почитать любимую книгу, но едва ли понимала, что в ней написано. Беспокойство лишь нарастало. Давящее, гнетущее, как будто что-то должно было произойти, и уже совсем скоро. Вспомнились вдруг давно забытые ощущения, почти вытесненные на самый край детского сознания. Однажды такое уже было, когда я была маленькой. Мама улыбалась мне и шутила, долго глядя в глаза, как две капли воды, похожие на ее собственные. Целовала и обнимала меня крепко-крепко, баюкая в кольце своих рук, бережно, нежно, как будто в последний раз. Как будто не могла налюбоваться, насладиться своей любовью ко мне. А я замирала в ее объятиях и остро чувствовала, с ней что-то не так. Просто она не хочет нам говорить, мне и отцу. И в итоге оказалась права. Она тоже знала, что вот-вот произойдет что-то плохое. Чувствовала это. Ему угрожает опасность в том замке. Я, наконец, смогла оформить неясное чувство тревоги в конкретную мысль и заметалась по гостиной, больше всего на свете жалея сейчас о том, что толком не умею пользоваться своей странной силой. Возможно, тогда я смогла бы... Стоп! Я ведь могу другое. Надо просто решиться нарушить волю отца. Ради него самого. Я решительно направилась в коридор, гоня мысли о том, как он будет недоволен. Пусть ругает, пусть вообще ничего мне не говорит, только смотрит с разочарованием. Не суть. Я лишь надеялась на то, что отец выслушает меня и поймет, что именно беспокойство за него толкнуло меня на такой безрассудный поступок. А дальше будь что будет. Еще час или два прошли в сборах, теперь уже меня. Слуги стаскивали сундуки вниз. Их в сопровождении моей горничной Джейн должны были доставить в замок завтра утром. Я решила ехать сегодня, взяв только самое необходимое. Налегке, верхом и абсолютно одна, отказавшись от сопровождения. Так будет гораздо быстрее. Леса в нашей стране были вполне безопасны, и все, что мне грозило, это приехать в замок уже ночью, когда все его обитатели будут спать. Впрочем, может, оно и к лучшему. Отец не отправит меня обратно сразу же, и у меня будет время его переубедить. По крайней мере, я очень на это надеялась. Вот уже третий час я неслась по заснеженной лесной дороге, вившейся широкой лентой меж елей, стоявших по обеим ее сторонам, плотной стеной. С тревогой вглядывалась в стремительно темнеющее небо и гадала, успею ли попасть в замок до наступления темноты. Не успела. Ночь подкралась внезапно, накрыв синим бархатным покрывалом небосвод, и теперь я могла ориентироваться лишь на хрустящий мерцающий снег, скованный легким морозцем, и свое ведьминское зрение, позволяющее мне хорошо видеть в темноте. Для этого, правда, пришлось его перестроить, и я знала, что сейчас мои глаза отливают багрянцем. «Потерпи немного, Джетта, мы скоро приедем!» Я похлопала по холке свою коварную кобылу, и та ответила мне тихим ржанием. Она тоже не понимала, куда так спешит ее хозяйка, вместо того, чтобы проводить зимний вечер в тепле и уюте. Глейсвуд показался, когда над моей головой уже зажгли серебристые звезды. Величественный древний исполин, насчитывающий как минимум 5 веков со всех сторон, как стеной, окруженный лесом. Сейчас он казался практически черным, сливаясь с ночью, и подробностей было не разглядеть. Монументальное сооружение в 3 этажа, украшенное несколькими башнями с острыми шпилями. Медовый свет в нескольких окнах свидетельствовал о том, что не все его обитатели спали в этот поздний час. Что ж, надеюсь, я смогу самостоятельно найти конюшню и того, кто поможет мне позаботиться о Джетте. Я влетела в распахнутые кованые ворота и остановила лошадь, беспомощно оглядываясь по сторонам. Скорее всего, конюшня находится справа. Или слева. Нет, все же, наверное, справа. Спешившись, я взяла была лошадь под уздцы, когда из темноты бесшумно выступила высокая фигура, закутанная в плащ, и быстро направилась ко мне. «Вы?» Мы с герцогом сказали это практически одновременно. «Что вы здесь делаете?» Снова почти в унисон. Потому что передо мной стоял именно он, его неотразимость и сокрушительность, герцог де Вер. «Вышел прогуляться перед сном?» следил за кем-то, а я ему помешала». «Леди Кайли, какая неожиданная встреча! Ваш отец уверил меня, что вы остались в столице. Тогда почему я вижу вас здесь, да еще путешествующую ночью, одну?» Подозрительный взгляд винтился в меня ледяной стрелой. «Погодите, а что с его глазами? Почему они мерцают в темноте серебром?» «Так сложились обстоятельства, ваша светлость», — туманно ответила я, не желая вдаваться в подробности. «Вы не могли бы подсказать, где здесь находится конюшня? Моей лошади необходим отдых». «Конюшню я вам покажу, а лошади позаботятся. За это можете не волноваться. А после мы продолжим наш разговор в более располагающей атмосфере, леди Кайли», — сказано было мягким бархатным тоном, но только дурак не заметил бы под ним острую сталь. «Идемте». Герцог развернулся и пошел вперед, уверенный, что я последую за ним. И мне ничего не оставалось, как послушаться. Не так я представляла себе свое прибытие в замок Глейсвуд. Вовсе не так. И уж точно не мечтала встретиться с ним. «Надеюсь, леди, вы знаете, что делаете?» Мужчина вдруг резко остановился, так что я почти на него налетела. Почти, потому что остановилась в последний момент и теперь смотрела на него сверху вниз. Настолько он был выше меня. «И у вас приготовлен весомый аргумент, чтобы ваш отец не отправил вас обратно завтра же утром». Мужчина наклонился ниже, рассматривая мое лицо. «Он же у вас есть, м?» «Дархов, герцог, что он ко мне привязался?» «Как минимум он понял, что ты прекрасно видишь в темноте», — устало прошептал внутренний голос. «Ты забыла перестроить зрение обратно». «Он, между прочим, тоже видит, скорее всего», — откликнулась я, разглядывая мужчину в ответ. Высокий лоб, правильные, чуть хищные черты лица, красиво очерченные губы, которые сейчас изгибались в легкой снисходительной улыбке. Но было что-то еще, чего я разгадать не смогла. Он же не пытается сейчас помочь мне остаться в замке, намекая на то, что я должна подготовиться к разговору с отцом. «Не сомневайтесь, ваша... Можете звать меня лорд Моран, раз уж наше знакомство обещает быть более глубоким». Голос герцога приобрел хрипловатые низкие нотки. «Что он сказал?» «Вы же не забыли про наш первоначальный план? Я должен изображать свой интерес к вам». «Нет», — буркнула я, понимая, что мужчина просто играет со мной, забавляясь реакцией на собственные провокации. «Прекрасно. Тогда сначала мы пристроим на ночлег вашу лошадь, а потом я проведу вас к отцу. Нам стоит кое-что обсудить в свете новых, так внезапно появившихся обстоятельств». Сказано было так многообещающе, что я вдруг пожалела о том, что встретила его и согласилась на этот маскарад. Как знать, чем он закончится в итоге?